Глава 14. Во времена жизни на родной земле я часто засматривалась шедеврами кинематографа. Фанаткой определенного жанра я никогда не была, но все же выделяла фильмы, где присутствовали канонические злодеи. И всегда радовалась, как ребенок, если главгад появлялся посреди какого-то действия, пугая всех до чертиков. А потом вперед выступал главный герой и произносил какую-нибудь невероятно эффектную фразу, заставляя меня нервно прикусить губу и застыть, уставившись на мерцающий экран. И сейчас по классике жанра я должна была испуганно вздрогнуть и выронить разнос с ложками, которые с грохотом покатятся по полу, нарушая царящую вокруг тишину. Ведь я совсем не главный герой и не обладала никакими выдающимися навыками, но я смогла взять себя в руки. Ведь одно я знала наверняка. Мужчина, стоящий сейчас напротив и прожигающий меня колючим взглядом, и есть главный злодей моей истории — драконище. Мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, чтобы не разбросать ложки по полу, но они все же звякнули, когда я вздрогнула при взгляде на брюнета. Только пусть и с трудом, но я смогла взять себя в руки и недовольно взглянула на мужчину. «Ох ты ж!» — рыкнула я с грохотом, поставив разнос на стойку. «Вы к моему жениху! Напугали до жути!» «Нет, Каролина!» — начал было мужчина, но я не дала ему договорить. «Колин!» — заревела я, словно раненый бизон в период спаривания. «Кексик мой! К нам гости! Иди скорее ко мне!» И осталось только надеяться, что мой временный хозяин окажется достаточно умным, чтобы понять, что к чему. Но он и не собирался меня разочаровывать. «Горошенька!» — распахнув ногой дверь, ведущую в зал, завопил Колин. «Что случилось с моей милой конфеткой? Почему она так ревёт? Соскучилась? Так иди, я тебя поцелую!» Я прикусила щеку, чтобы не заржать, как лошадь, и опустила слезящиеся глаза в пол. «Что случилось?» — продолжил строить из себя идиота брюнет. «Гость, профитролька!» — указав рукой на дверь, где застыл незнакомец, произнесла я. «Думаю, он пришел к тебе!» Я медленно перевела взгляд на мужчину, молча стоящего на пороге, и отметила, как вытянулось его лицо при виде Колина. Похоже, он узнал моего подставного жениха и явно не ожидал его здесь увидеть. «Зверёныш!» — прошептал незнакомец, взглянув на Колина. «Это ты?» Я взглянула на своего временного хозяина, который мгновенно побледнел и схватился рукой за стену. Это произошло всего лишь на секунду, но я успела это заметить. Успела увидеть, как напрягся этот уверенный в себе мужчина, который убеждал меня в том, что все будет хорошо, и что он сможет меня защитить от кого бы то ни было. Драконище словно почувствовал свое превосходство и весь приосанился, мгновенно заполнив собой все пространство. А вот Колин, наоборот, немного сник, будто этот пришлый гад принялся тянуть из мужчины силы. Придется вернуть Колину веру в себя. Никому не позволю обижать своего жениха, пусть даже фиктивного. Гад какой! Сам он зверёныш, как он смеет обзываться!» «Колин!» — прошептала я, быстро подскочив к мужчине и заключив его в спонтанные объятия. «Не слушай его! Ты не зверёныш! Ты зверь!» — зачастила я, уткнувшись губами в его ухо. «Ты царь зверей, который должен защищать не только меня, но и девочек! Пожалуйста, Колин, приди в себя! Ты нам нужен!» «Прости», — тихо ответил Колин, едва коснувшись губами моего лба. «Прости за все и за то, что будет дальше тоже». Я немного напряглась, опустив руки шеи на талию мужчины. «О чем это он? Что случилось? И что будет дальше?» «Зверёныш», — повторил незнакомец. «Не собираешься ответить старшему брату? Язык жевал, пуская слюни на мою красоту». «Да чтоб тебя штроли болотные унесли, гад!» — рявкнул Колин. «Сам ты зверёныш, и хватит тянуть из меня силы, своих не хватает!» И стоило Колину упомянуть проклятую нечисть, как двери кухни распахнулись, и на пороге появился мой спрятанный питомец. Пушистик обвел взглядом комнату, остановившись на гости, а потом с диким криком побежал ему под ноги, роняя на бегу муравьев, запутавшихся в травинках, на его макушке. Драконище округлил глаза, глядя на приближающуюся угрозу, а потом, поддернувшись дымкой, просто растворился в воздухе. И что же его так напугало? Пушистик размером с кошку? Выходит, драконище не такой уж и свирепый, раз его обратил в бегство крохотный зверек. Мой питомец, заметив, что жертва расправы сбежала, резко затормозил голыми пятками о начищенный пол и, развернувшись, дал дёру на кухню. Видимо, знакомиться с остальными жителями трактира он не планировал и решил ретироваться. В помещении стало невероятно тихо. Казалось, что я могу расслышать, как удивленно хлопают глазами стоящие у столов близняшки, и почему-то мне очень захотелось сбежать вслед за Пушистиком. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» — протянул Колин, растерянно взглянув на меня. «Ну вот и что ответить. Я и сама понятия не имею, что происходит. Приютила несчастную зверушку, а питомец решил, что он штроль бесстрашный, и даже драконищу навалять вызвался. Но судя по тому, как сбежал мой несостоявшийся жених, зверёк и вправду не так уж прост. Нужно будет разузнать о его талантах. С чего мужчина так поспешно решил нас оставить? Да и не я вообще-то должна сейчас оправдываться. Почему Колин утаил, что лично знает этого гада? А ты? Ты ведь знаком с драконищем, и он явно узнал тебя. Пошла я в наступление. Почему он обзывает тебя зверёнышем? И что он там несёт про брата? И ты про силу что-то упомянул. Рассказывай всё немедленно». Но мужчина явно не собирался откровенничать. Более того, он постарался улизнуть, чтобы избежать разговора. «Обед скоро», — пробормотал брюнет. «Работы полно. Пойду я, вам нужно столы накрывать». «Колин!» — протянул я, скрестив руки на груди. «Он правда твой брат?» «Правда», — кивнул мужчина. «Давай потом об этом поговорим. Мне нужно в город срочно». «Зачем?» Я не собиралась требовать у мужчины отчёта обо всех его действиях, просто мне показалось, что он ищет причины уйти от разговора, а это не в моих интересах. «Нужно купить кое-каких трав, чтобы твой питомец не смог мне навредить», — нехотя ответил Колин. «Ты хоть знаешь, что у нас на кухне за нечисть?» «Догадываюсь», — пожалуй, я плечами продолжая буравить мужчину тяжёлым взглядом. «Но что-то ты не особо напугана этим», — усмехнулся дракон. «Или думаешь, что они безобидные?» А все рассказы об их яде — обычные сказки. Он нас всех убить может. Ой, ну вот это я точно не знала. Да только с чего ему убивать нас? Он ничего плохого не сделал, — буркнула я виновато, опустив взгляд. Он просто искал защиты. С чего ты взяла? Он сам мне сказал, — пояснила я. Мне кажется, ты его неправильно поняла, — покачал он головой. Он не защиты просил, он тебя защитить притопал. Понять бы ещё, с чего он вообще решил, что тебе нужна помощь. Я лишь руками развела, всем видом показывая, что понятия не имею, что происходит. Тем более у меня и правда не было разумного объяснения. Ну, сказала я Колину, что я главный штроль. Так и что с того? Я много что сказать могу. Как только Колин ушёл, мы с девочками принялись за работу. Нужно было начинать накрывать столы, ведь совсем скоро должны появиться голодные шахтёры. Из-за того, что мы просто физически не могли накормить всех работяг, мужчины бежали к трактиру, стараясь успеть занять место в очереди на похлёбку. Поэтому легче было встречать первых посетителей с накрытыми столами. Вечером дела обстояли не лучше. У нас даже драки случались, когда кто-то попытался пролезть без очереди. О таком успехе я и не мечтала. «Девочки», — позвала я своих помощниц, — «сегодня у нас на первое борщ. Не совсем классический рецепт, конечно, да ну и ладно. Идёмте, я покажу, как мы будем его подавать». Близняшки переглянулись и захихикали, словно я сказала что-то смешное. «Ну и чего веселитесь?» — склонив голову на бок, уточнила я. «Борщ — это вам не безвкусная бурда, которую здесь выдают за похлёбку. Его подача — это целый ритуал. Недостаточно просто валить его в плошку и поставить перед гостем. Нужно обязательно добавить ложечку сметаны, украсить листиками петрушки и обязательно подать с кусочком подсушенного хлеба, натертого чесноком». Девочки дружно сглотнули слюнки и снова переглянулись. «Не переживайте», — усмехнулась я. «Вам точно удастся отведать этого супа». «Знаю, что все привыкли к своим рецептам, и способы подачи у всех разные. Я любила именно такой вариант. Борщ с подсушенным хлебом, натертым чесноком к столу подавала соседка бабушки. И мне иногда удавалось отведать этот шедевр. Редко, но все же случалось, что бабушка просила женщину, живущую в соседней квартире, присмотреть за мной. Такие дни я считала настоящим чудом. Молодая, одинокая соседка всегда была ко мне добра и никогда не ругала. Конечно, меня и ругать-то было не за что. Но вот мою бабушку это не останавливало. По пальцам можно пересчитать моменты, когда она меня не трогала. Но лучше мне об этом не вспоминать. И так настроение последнее время не особо радостное». Только вот я и сама не поняла, почему меня совсем не испугал визит драконища. Я сейчас больше переживала о том, как пройдет обед, а про бывшего жениха и думать забыла. Может, Пушистик мне в чай что-то седативное подсыпал? Ну а как еще это все объяснить? Я так боялась его появления, а стоило ему прийти, даже сознание не потеряла от ужаса. Неужели я так верила в то, что Колин сможет меня защитить? Или это все из-за присутствия Штроля? Это он в меня такую уверенность вселил? Мир ведь волшебный. И кто знает, как влияет на меня этот зверек. Но я рада, что все сложилось именно так. Теперь у меня появилось время, чтобы подготовиться к визиту бывшего жениха. А в том, что он вернется, сомнений у меня не было. Но, может, зря я так уверена в своем питомце. Драконы от него как от чумы бегут. Нужно бы разобраться, что именно с ним не так. И в чем именно заключена его сила. «Девочки, вы готовы?» — спросила я у близняшек, взглянув на часы, висящие на стене. «У нас 5 минут осталось». Девчонки дружно закивали, широко улыбнувшись, и, подхватив первые порции супа, побежали в зал. А я осталась наедине с огромным котлом борща и кучей пустых плошек, которые принялась наполнять. Но, несмотря на то, что у меня все было схвачено и, наверное, я была готова к новому дню, меня не отпускали странные ощущения тревоги. Словно ждала, что драконище устроит подлянку. Он ведь является владельцем шахты, может запретить своим работникам ходить в наш трактир. А этот гад действительно мог это сделать. И почему я об этом сразу не подумала? Может, не стоило мне устраивать весь этот спектакль? Но, к счастью, ничего бывший жених не предпринял и никаких палок в колеса вставлять не стал. И уже спустя несколько минут трактир наполнился голосами голодных мужчин, готовых поделиться с нами своими честно заработанными деньгами. Мы с близняшками, как цирковые обезьянки, скакали по трактиру, желая побыстрее накормить оголодавших мужчин. Господин Тодрик оказался тем еще шарлатаном и очень хотел схитрить, выполняя свои обязательства по нашему договору. Этот пройдоха пытался выучить нам одни овощи и минимальное количество курей и рыбы. О мясе я вообще молчу. Его мы еще ни разу от торговца не увидели. Да вот только не ожидал этот подлец, что связался он с женщиной из другого мира. А уж такие, как я, знают, как из капусты и кабачков сотворить шедевр. Так что я была только рада, что торговец захотел нас обмануть. Благодаря этому я начала шевелиться и решать, что могу приготовить с минимальным количеством крупы. А это как раз мой любимый борщ, рагу, тушеная капуста, кабачковые оладья и винегрет. «Эх, господин Тодрик, вы же даже не представляете, что сделали для этого мира. А все из-за своей жадности». «Хозяюшка», — привлек мое внимание один из посетителей. «Вы меня слышите?» «Нет», — улыбнулась я, виновато пожав плечами. «Простите, отвлеклась, работы много. Что вы говорили?» «Я говорю о том, что у нас постоянно ссоры из-за вашего трактира», — ответил мужчина. «Если так дальше пойдет, вы всех посетителей лишитесь». Я удивленно взглянула на мужчину, совершенно не понимая, к чему он клонит. «У нас ведь все хорошо. Так как я могу лишиться посетителей?» «Наши ребята ценят то, что вы делаете», — пояснил мужчина. «Но вы не можете обеспечить едой всех шахтеров. А мы не хотим споров из-за еды, и уж тем более драк». «Вы о чем говорите?» — растерянно спросила я. «Вы перестанете ходить к нам?» «Мы не хотим», — развел он руками. «Но вот лично мне вчера не хватило места ни на обед, ни на ужин. А все потому, что я задержался на работе, обидно. Я один из первых в ваш трактир пришел». «И что же мне делать?» — прошептала я. «Я бы хотела сделать так, чтобы вам всем еды хватило, но я физически не могу это устроить». «Вам бы расширить свое заведение», — дернул плечом мужчина, взглянув на своих коллег. «Сегодня обед превзошел все мои ожидания. Но я боюсь, что на ужин я не смогу попасть, а все потому, что мне снова придется задержаться». «Мне жаль, я постараюсь придумать, что можно сделать», — пробормотал я и, отвернувшись, быстро пошла на кухню. Едва я вбежала в пропитанное аппетитными запахами помещение, как почувствовала, что мое сознание пытается покинуть тело. Мной овладел настоящий ужас. Я не могу потерять посетителей, я ведь понимаю, чем мне это грозит. Но что я могу сделать? Даже мысли по этому поводу нет. Может, этот мужчина просто блефовал? или нет? Шахтеры правда перестанут ходить к нам только потому, что у нас мест на всех не хватает. Это ведь бред. Я знаю, как кормят в других трактирах, и знаю, что едой их готовку можно назвать лишь с натяжкой. Так неужели из-за того, что у меня не хватает на всех мест, они вернутся к нашим конкурентам? Снова хотят мучиться от несварения и есть непонятное варево, да? А если нет, что я должна сделать? Что я вообще могу предпринять?